Из книги пророка Амоса, 3 глава. «Лишь вас призвал из всех племен земных, сыны Израиля, то к вам Господне слово. За беззаконие вы осуждены, но все же к вам Господь взывает снова. Ревет ли лев в лесу, когда добычи нет? Подаст ли голос львенок из берлоги? Господь с любовью всем дает завет. Увы, доходит голос до немногих. Когда трубит труба, волнуется народ, но не бывает бедствия такого, чтобы его не допустил Господь. Через пророков слышим это слово. Он блеклостью вас хлеба поражал, в садах деревья ела гусеница, он моровую язву посылал, но вы не захотели обратиться. Как разрушения были велики, 3 града шли в один воды напиться, он юношей мечом сражал полки, но вы не захотели обратиться. Лишь вас призвал из всех племен земных сыны Всевышнего, то к вам, Господне, слово. За беззаконие мы осуждены, но все же к нам Господь взывает снова. Аминь.